Глава 30. Друзья в полиции – это всегда хорошо. Ведь уже спустя несколько минут Джин Хёк договорился о том, чтобы отвезти нас в Хвангапур на одной из патрульных машин в компании парочки младших офицеров. Мой автомобиль все еще должен быть припаркован где-то неподалеку. Но мне самому показалось, что в сопровождении полицейских девушке будет спокойнее добираться до города. Мы с Харин уселись на заднее сиденье, а как только автомобиль тронулся с места, я тут же стал ловить на себе странные взгляды через зеркало заднего вида. На меня бесцеремонно косились, хотя, стоило признать, выглядел я сейчас и впрямь непрезентабельно. Но черного делового костюма с иголочки, в котором я обычно появлялся в офисе, у меня при себе, понятное дело, не нашлось. Пришлось наградить офицеров уничтожающим взглядом из-под лобья, чтобы они малость поумерили свое любопытство. Теперь Харин выглядела задумчивой. Обсуждать со мной произошедшее в компании полицейских она не решалась. Скорее, из соображений осторожности. Но как только взгляд девушки украдкой перемещался на меня, я читал в нем невыразимую грусть. Она до самого исхода не верила, что ее семья может быть причастной к моим лишениям. Да и я в последние месяцы отказался от таких мыслей. Сосредоточил все свое внимание на Джу Минхо, совершенно чужом для нас обоих человеке, и пошел тем самым по ложному следу. Но Минхо уже мертв. Хэвон находится в бегах и вот-вот пересечет границу, а я, наконец-то, возвращаюсь домой». Зато тяжелое пережитое детство, уйма лишений и возникающие на пути препятствия позволили мне понять одну чрезвычайно важную для себя вещь. Я, похоже, готов начать новую жизнь. Жизнь с чистого листа. Повседневная рутина более не отталкивала меня. Наоборот, привлекала своей стабильностью и определенностью. А главное, я заслужил ее. Я действительно заслужил прожить остаток своей жизни как самый обычный человек без постоянной беготни по острию лезвия, мутных схем и связей с преступным миром. Это то, что я выбрал для себя сам. Сильно ли я удивился, по приезде наткнувшись на распахнутую настежь дверь своей квартиры? Наверное, сейчас меня вообще мало чем можно было бы удивить. Даже учитывая, что Джина в любой момент могла вернуться, она не настолько нерасторопна, чтобы оставить входную дверь открытой. А значит, гости к нам заявились нежданные. Мысленно перебрав всех возможных и осознав, что ничем хорошим такой визит определенно не светит, жестом приказал Харин остановиться и кивнул сопровождавшим нас офицерам. Повезло же, что эти бравые ребята посчитали нужным сопроводить госпожу Чен до самых дверей. Кто бы ко мне не вломился в столь поздний час, закон сейчас был на моей стороне, и в моих же интересах воспользоваться этим по своему усмотрению. Медленно, шаг за шагом, я приблизился к двери и переступил порог. Осмотрелся и, заприметив рассевшуюся в гостиной знакомую фигуру начальника службы безопасности Чен Групп, невесело хмыкнул. «Дахён?» — гневно воскликнула Харин, все-таки сунувшая нос в квартиру и проигнорировавшая тем самым мое предупреждение. «Как это понимать?» Мужчина сидел в гостиной спиной к нам в окружении пары-тройки своих подчиненных и тут же обернулся на голос своей госпожи. Однако радость на его лице быстро омрачилась, стоило ему перевести взгляд на меня. «Алекс Валкер!» — процедил он сквозь зубы, и такая неприкрытая ненависть озадачила даже меня. Затем поочередно взглянул на офицеров, сопровождавших меня. Те стояли позади, положив одну руку на кобуру и готовые в любой момент пустить оружие в ход. Вероятно, делать это раньше времени они не спешили, потому что по протоколу не положено. «Ох уж эти протоколы!» Джин Хёк мне ими все уши успел прожужжать. «Верно», — кивнул я Дахёну. «И сейчас, господин Ча, я вижу, что вы нагло вломились в мой дом. «Не припоминаю, что я приглашал вас заскочить на чашечку чая. Да и не сказал бы, что мои двери всегда радушно для вас открыты». «И ты еще смеешь мне что-то предъявлять?» Поднялся он на ноги и двинулся ко мне, попутно извлекая пистолет из кобуры. «Ты мне!» «Это был не он, Дахён!» Встала Харин между нами, раскидывая руки в стороны. «Я не знаю, как тебе объяснить, но Алекс правда не имел к этому никакого отношения. Никакого, слышишь?» Запоздало я, выходит, предположил, что седьмой увез Харин с собой при свидетелях. Похоже, одним из таких свидетелей стал как раз-таки господин Ча, что сильно усложняло дело. Попробуй вот теперь доказать, что еще совсем недавно по улицам свободно разгуливал мой двойник и делал все, что ему вздумается. Удастся ли теперь уладить все миром? Судя по перекошенной от ярости физиономии Дахёна, шансы на это маловероятны. «Сейчас же бросьте пистолет!» — прикрикнул один из офицеров и выудил из кобуры свой. Второй незамедлительно повторил за коллегой. «А вы представление хоть какое-то имеете? Чью задницу прикрываете?» Напрочь проигнорировал мужчина угрозы полицейских, продолжая надвигаться на меня с кривой ухмылкой. Уголки его губ нервно подергивались. «Тогда спешу заверить, что защита ему ваша без надобности. Он ведь даже не человек!» Вот сейчас дело принимало еще более опасный оборот. Такое впечатление создавалось, что после встречи с седьмым лицом к лицу господина Ча конкретно так переклинило. Должно быть, всеми силами он старался предотвратить похищение Харин, а седьмой продемонстрировал ему чуть больше, чем следовало бы. И кому же все это разгребать? Ну, разумеется, мне. Я намеренно не предпринимал никаких действий, только мягко взял девушку за запястье и отодвинул в сторону, чтобы под горячую руку ненароком не попало. Похоже, намерение свести личные счеты были сейчас для Дахёна в приоритете. Когда-то я был таким. Когда-то. «А хотите, я докажу это вам? Всем докажу!» Лицо начальника службы безопасности исказило самодовольная гримаса, и он направил пистолет на мой лоб. «Докажу, что он не человек!» «Дахён!» — вскрикнула Харин, попытавшись вновь встать между нами. Но я не дал ей этого сделать. «Вы совершаете огромную ошибку, господин Ча», — сдержанно произнес я, сохраняя крупицы самообладания. «Уж не знаю, что вы там видели, но...» «Если не опустите пистолет, будем стрелять на поражение!» — строго добавил офицер. Оба они уже держали мужчину на мушке, но тот оставался неумолим. Все, что его заботило в данный момент — убедить окружающих в моей нечеловеческой природе. Даже подчиненные его притихли, наблюдая за разворачивающейся сценой. Видимо, им он тоже успел промыть мозги. И вот раздался выстрел. Увернуться от него я успел, но вторая пуля тут же впилась в бедро. Блокиратор на меня все еще действовал, пусть и частично вывелся из организма, а потому даже одна огнестрельная рана дала о себе знать жгучей болью и пляшущими перед глазами черными пятнами. Офицеры незамедлительно открыли ответный огонь, целясь, по-видимому, в ноги, потому что еще парочка пуль просвистела над моей головой после того, как Дахён рухнул на пол. «Смотрите! Смотрите на него!» Вопил он, ослепленный мнимым триумфом, пока полицейские уже скручивали ему руки. «Ни царапины! Ни царапины! Ха-ха-ха!» А я еще думал, что у меня сейчас видок отвратительный. Склеры глаз господина Ча покраснели из-за полопавшихся капилляров, в уголках рта пенилась слюна, а безумный смех разносился по всему пентхаусу. Даже Харин застыла в оцепенении, впервые видя его в таком состоянии. «Суки! Смотрите! Я был прав! Прав!» «Да нет, не сказал бы». Кровь струилась по моему бедру, пропитывая собой и без того грязную пижаму. Свежую рану жгло, а в глазах начинало темнеть. Однако я всеми силами принуждал себя держаться, хотя бы до тех пор, пока незваные гости не покинут мой дом, все до единого. «Как?» — напоследок поймал я на себя ошарашенный взгляд Дахёна, когда его уже под руки выводили из квартиры. «Но тогда... что еще за фокусы, Валкер? В тот раз все было по-другому. Давай, останавливай кровь! Останавливай же, сраный ты ублюдок, Валкер!» Только сейчас Харин нашла в себе силы выйти из ступора и склонилась надо мной, зажимая рану обеими руками. Подчиненные Дахёна следом за своим начальником не отправились, были озабочены тем, чтобы как можно скорее вызвать мне скорую помощь. Эх, как же хорошо наконец-то вернуться домой. Устроить показательные представления перед двумя полицейскими и надеяться, что это может сойти с рук? Нет, Алекс, даже речи о таком не идет. Пока я постепенно шел на поправку, лежа в палате, и впервые за долгое время отдыхая как следует, Джин Хёк понемногу вводил меня в курс дела. Действие блокатора медленно, но верно сходило на нет. Но в каком-то смысле его наличие в организме даже помогло мне избежать лишних вопросов касательно скорости заживления ран. «За решетку господин Ча не сядет», — заверил детектив. «Но только потому, что ему уже заказана палата в психиатрической клинике». «Видел бы ты, как он вел себя на допросе. Ну, хотя бы у меня крыша не поехала после пребывания в комплексе. И на том спасибо. А то, знаешь ли, такое даже в фильмах не показывают». «Да». Надежды Дахёна на то, чтобы изобличить меня в моей природе, с треском провалились. Однако тяжесть вины за произошедшее с ним я все равно испытывал. По сути-то, господин Ча был прав, а теперь вряд ли когда-нибудь покинет стены психиатрической лечебницы. Если бы только седьмой не пытался извратить все, до чего у него доходили руки. «По мне так сам виноват», — презрительно фыркнула Джина, сидя на краешке моей койки и болтая ногами в воздухе. «Владей такой информацией. Не нужно было в первую очередь стремиться доказать всем свою правоту». Джин Хёк привез ее из Пусана на днях, причем сама Джина испытывала при этом крайнее неудовольствие. Оказалось, она уже успела устроиться там в кофейню на неполный рабочий день и заработать первые карманные деньги честным трудом. От меня не укрылся тот факт, что седьмой оплатил проживание моей неугомонной сестрицы в отеле Пусана аж на целый месяц вперед. Знал ли он наперед, что Дахён заявится ко мне домой? Сделал ли это намеренно, чтобы уберечь Джину от того, что за этим последует? До сих пор понятия не имею, что иногда творилось в его голове. Но хотелось бы думать, что светлые мысли эту голову иногда посещали. Пожалуй, тяжелее всего приходилось Харин. Слишком уж многое на нее свалилось разом. После смерти деда, поимки отца чуть ли не с самого борта частного самолета и последующего побега матери, страшившейся последствий за совершенные супругом преступления, наследница влиятельной корпорации Ченгрупп осталась совершенно одна. Не считая меня, готового всегда поддержать ее. Даже сейчас, находясь с нами в одной палате, участия в разговоре девушка не принимала. Стояла у приоткрытого окна, опершись локтями на подоконник, и молча разглядывала больничный двор. В обнародованном завещании моего отца, заверенного рукой самого председателя, последние строки были посвящены как раз наследованию корпорации, и занимал я в этом деле не последнее место. Напротив, разговоры о нашей с Харин помолвке, судя по всему, велись еще в детстве. А после официальной свадьбы совместное детище наших семей должно было перейти в мои руки. Модификант во главе корпорации. Наверное, это казалось им прекрасной идеей. Способности мои значительно превосходили человеческие, а следовательно, под таким руководством корпорация, несомненно, пришла бы к процветанию. По крайней мере, так казалось председателю и моему отцу. Было ли известно Хывону об их договоренностях? Скорее всего, нет. Иначе оригинальный текст завещания никогда не попался бы мне на глаза, да и никому другому, в принципе. Был ли я согласен с условиями завещания сейчас? Вопрос на самом деле еще интереснее. Соблюдение пункта о свадьбе с Харин в любом случае не стало бы для меня проблемой. Я и так не собирался отпускать руку любимой женщины. Но взять на себя управление корпорацией Ченгрупп и, наконец-то, занять пустующее на данный момент кресло председателя... Ранее я жаждал занять его сугубо из мести к семье Чен за причастность к скоропостижной смерти моих родителей и своей разбитой вдребезге судьбе. Теперь же мне больше хотелось привнести положительные изменения в этот мир совместно с девушкой, которая решила посвятить этому всю свою жизнь. Ответственность вовсе не страшила меня. Конечно, первое время без поддержки совета директоров мне не обойтись, но грамотного обучения должно хватить, чтобы вывести корпорацию Ченгрупп на новый уровень. Хоть и наивно с моей стороны, но я истово верил в это. «Ладно», — вздохнул Джинхёк, бросая взгляд на наручные часы. «Надолго мне из участка сейчас отлучаться чревато, сам понимаешь». «Ты уже давно из лейтенанта переквалифицировался в офицерские няньки», — хмыкнул я, закатывая глаза. «Как будто они и шага без тебя сделать не могут». «И это тоже», — согласился тот, и мы переглянулись, как парочка заговорщиков. Джина, в своей манере пожелав мне скорейшего выздоровления, тоже покинула палату, оставляя нас с Харин наедине. И вот палата погрузилась в гнетущую тишину, разбавляемую лишь птичьими трелями за окном. «Ты вернулся в Хвангапур?» Наконец-то обратилась ко мне девушка, не поворачивая головы. «Ради того, чтобы отомстить моей семье за смерть своих родителей». Я молчал. Она продолжила. «Сначала я сильно оскорбилась, узнав об этом. Ведь репутация моей семьи была идеальна. Ну а теперь мне так стыдно за...» «Ты не...» «Дай мне закончить», — оборвала она меня на полуслове. «Спасибо, Алекс. Так вот», — обернулась ко мне Харин, и в глазах ее впервые за эти дни вспыхнула необычайная уверенность. «Мне безумно стыдно за все, что проворачивал отец за моей спиной, и даже без ведома председателя. Тот звонок, даже тот злополучный звонок, после которого дедушки не стало, как выяснила экспертиза, сделал мой отец. Может, о планах своих рассказал, насмехался над ним или поведал о том, как провел последние годы? Я не знаю. Но оправиться от того разговора дедушка уже не смог. Я хотела сказать, что...» Харин старалась подобрать правильные слова, и монолог, давно рвущийся из ее души, давался ей с огромным трудом. «Я хотела сказать, что какое бы решение ты ни принял по поводу завещания, я соглашусь с любым из них. Место председателя Ченгрупп отныне твое, а со своей стороны я заверю письменный отказ от наследства». Продолжительная пауза намекала на то, что свою волю девушка высказала. «Значит, настала и моя очередь озвучить мысли и дальнейшие планы на этот счет. Если ты думаешь, что совершенное твоим отцом хоть как-то способно повлиять на мое отношение к тебе, то слишком уж плохо меня знаешь», — с легкой улыбкой заявил я. «А вот передача такой тяжелой ноши, как целая корпорация, исключительно в мои руки, при всем уважении к вам», — перешел я на насмешливо деловой тон. «Уж не собираетесь ли вы таким образом сбежать от ответственности, госпожа Чан?» «Я?» Уж было озадаченно уставилась она на меня, но затем лицо ее в моменте посветлело. «Нет, не собираюсь, господин Валкер, ни в коем случае». «Тогда ты и так знаешь, какое решение я приму. Вопрос лишь в том, согласна ли с ним ты». Харин поняла меня без лишних слов. «Согласна», — кивнула она, и легкий румянец расцвел на ее щеках. Я вернулся в Хвангапур не для того, чтобы месть окончательно застелила мои глаза, не для того, чтобы доказать свою правоту, не для того, чтобы поставить заклятых врагов на место. Я вернулся сюда, чтобы поставить жирную точку на своем прошлом. Я вернулся, чтобы жить.